и солдаты турейской вспомогательной когорты по правую не держал ее. Итак, Пилат поднялся на помост, сжимая машинально в кулаке ненужную пряжку и щурясь. Щурился прокуратор не от того, что солнце жгло ему глаза, нет. Он не хотел почему-то видеть группу осужденных, которых, как он прекрасно это знал, сейчас вслед за ним возводят на помост. Лишь только белый плащ с багряной подбивкой возник в высоте на каменном утесе над краем человеческого моря, незрячему Пилату в уши ударила звуковая волна. «Га!» Она началась негромко, зародившись где-то вдали у гипподрома, потом стала громоподобной и, продержавшись несколько секунд, начала спадать. «Увидели меня», — подумал прокуратор. Волна не дошла до низшей точки и неожиданно стала опять вырастать, и, качаясь, поднялась выше первой, и на второй волне, как на морском валу, вскипает пена, вскипел свист и отдельные сквозь гром различимые женские стоны. «Это их ввели на помост», — подумал Пилат. «А стоны от того, что задавили нескольких женщин, когда толпа подалась вперед». Он выждал некоторое время, зная, что никакой силой нельзя заставить умолкнуть толпу, пока она не выдохнет все, что накопилось у нее внутри, и не смолкнет сама.